Остановка 23. Ветка. «Ну что там? Волков видели? Разжиться есть чем?» — воскликнули все хором, пристально глядя на разведчиков. Двое мужчин, молодой и старый, точно сын с отцом, поднялись из-за стола, накрытого в главном шатре, и поклонились соловью. «Ваша светлость!» — за могильным тоном начал тот, что старше. «Вы не поверите!» И мы действительно не поверили. Просто в такое не хочешь верить, если родился и вырос в мирное время и видел боевые стычки только на массовых гуляниях, да на тренировочном полигоне в лагере богатырей. «Север лежит в снегу от этой кромки леса до вот этих оврагов», — торопливо докладывал молодой разведчик, указательным пальцем проводя на карте две воображаемые черты. «Нам удалось пройти по следам волчьей стаи примерно до вот этого поля». Пожилой взял несколько сломанных веточек и по очереди выложил круг, комментируя каждый кусочек. «Туточки разбили лагерь наемники, палаток 30, но численность растет. С этой стороны волчьи лёжки, среди которых мы видели парочку лютоволков. С этой стороны палатки эльфов немного, да к тому же замаскированные под отряды ёжек. Сразу видно, что выдавать свое присутствие не хотят. С этой стороны уступ и пещера, где у них что-то вроде главного штаба. По противоположную сторону конюшни, но лошадки, что там стоят, странные». «Не кони то!» — перебил его молодой, демонстрируя на рукаве след от зубов и четыре аккуратные дырочки от клыков. «Нормальные кони такого непотребства себе не позволяют. А эти жрут, черти что, кидаются, как псы цепные, рычат, мракобесы черные». «Прям как моя», — про себя подумала я, уже догадавшись, откуда смылась моя неуемная бесия. «А что в центре?» — спросил Демьян, тыкая пальцем в середину получившегося из палочек круга. «Да леший его знает», — отозвался старый. «Ближе мы не сунулись, а со стороны обычный снег», — добавил молодой. Песец, самозабвенно глодавший до этого стыренную где-то куриную ножку, встал на задние лапки и принялся прыгать, вытягивая вверх поднятую лапу. «О, я знаю! Меня! Спросите меня!» Иванушка прыснул от смеха и не удержался от тычка в бок сестрицы. «Никого тебе не напоминает?» «Сам дурак!» — надулась Аленка. Белый лис перепрыгнул на стол и подскочил к расстеленной карте. Осмотрел получившуюся диспозицию, недовольно подсокал и, выхватив из руки обескураженного разведчика оставшийся кусок палки, добавил еще несколько недостающих кусочков. «Хорошо, что вы с этой стороны не полезли. Тут лёжки белых медведей, а они, парни, не шибко гостеприимные. Особенно самки. Задрали бы и не поморщились. Вот тут пропустили посты с нежитью, а здесь палатка Муромского, чтоб ему на морозе каждый раз икалось. Ну и вишенка на этом пироге неприятностей». Крохотная лапка указала в центр окружения. «Туточки находятся круг из магических источников. 5 штук». «Уверен, что 5, а не 7 или 13», — обратился к воришке Володар. «Обижаешь?» — распушился тот. «Я там каждый кустик, каждый карман, в смысле, каждый сугроб облазил. Мне ли не знать?» «А что не так в магическом круге на 5 источников?» — спросил Иванушка. «Ничего», — авторитетно заявила Аленка. «Таких попросту не существует». «Но такой круг можно сделать искусственно», — закончила ёшка. Аленка посмотрела на нее, как на святотатца, вышедшего за поля в тетради с контрольной работой. Иванушка ничего не понял, Демьян тоже ничего не понял, но глянул на извечного соперника и напустил на себя загадочный вид. и только я оспорила замечание сотницы. «Такого не может быть, Агриппина Игоревна. Магические источники — это такое же природное явление, как извержение вулкана. Только вместо взрыва и катастрофических последствий природа научилась сбрасывать излишки в общий магический фон через круги. Собственно, их поэтому всегда или 7 крупных источников, или 13 мелких, чтобы образовать устойчивый канал. Никто не может сделать круг сам». Ёшка посмотрела на меня с ласковой улыбкой нежной бабушки, взирающей на то, как ее годовалая внучка неуклюже стоит на ножках. «А как же схождение миров?» Парни переглянулись, а я не удержалась от смешка, а Аленка от снисходительного. «Агриппина Игоревна, вы что же намекаете на то, что схождение не было случайным? И в этот мир нас, людей, притянул какой-то искусственно созданный круг?» «Бред!» — подытожил Демьян, а Иванушка скрестил руки на груди и кивнул. Ёшка многозначительно улыбнулась, мол, хотите — верьте, а хотите — нет. «Она права», — тихо уронил Володар, со вздохом сел на свободный стул, вытянул ноги. «Никто не знает, кто был создателем круга и зачем вообще ему понадобилось касаться чего-то настолько опасного. По одной из версий, он погиб во время открытия круга. По другой, оказался в перемычке и был вынужден переместиться в мир, откуда пришли люди. Круг нашли ёшки спустя много десятилетий», — продолжила рассказ сотница, «и посчитали, что его нужно уничтожить, но не вышло. Все, что нам удалось, — это забрать 5 камней, открывающих источник. 2 камня хранили маги, 3-й защищали богатыри, 4-й передавался из поколения в поколение в семье надежного человека, 3-й остался у нас. И мы берегли его десятилетиями, пока вот он...» — женщина обвинительно глянула на эльфа — «не напел мне в уши всякой глупой романтики и не спер камень». «Не спер, а позаимствовал», — поправил Соловей. «Вот!» — вскричал писец. «Нельзя ждать от человека то, что ему не свойственно. Вы же не выжимаете лимон, чтобы получить яблочный сок. Тогда почему от нас вы ждете чего-то иного и жутко беситесь, когда мы делаем ровно то, что и всегда?» «Это его не оправдывает», — вскинула подбородок сотница. «И тебя, кстати, тоже», — добавила я, глянула на хвостатого заступника и, не удержавшись, веско припечатала: «Клептоманушка». Все собравшиеся в шатре разбойники и воры опечаленно вздохнули. Остальные вернулись к обсуждению круга. «Я не знаю, как камень, что оберегали богатыри, оказался в кузнецах, но судьба 4 оставшихся нам более-менее известна», — продолжил Володар, собирая всю историю воедино. «Камень, что хранили люди, разделили на 2 части и преподнесли Морозовой в качестве свадебного подарка. 2 других камня прятали маги. 1 был в школе, другой мой отец успел перед уходом с поста директора переместить в тайнике одного из домов в центральной части Древотябска. Я успел забрать этот камень до того, как до тайника добрался Муромский». «Погоди!» — перебила я, осененная внезапной догадкой. «Ты хочешь сказать, что Кузьмич...» «Кузьмич был хозяином лавки, где прятали камень», — кивнул Володар. «Подозреваю, что Муромский опоил его оборотным зельем и специально ударил по амулету, подавляющему звериные инстинкты, чтобы быть уверенным в том, что в доме никого не будет, но я успел раньше, поэтому тайник к тому времени уже давно был пуст. Взбешенный Муромский решил, что оборотень нашел его первым и просто перепрятал, поэтому бросился на поиски Кузьмича и увидел, как ты, Василиса, помогала оборотню найти амулет и вернуть свой человеческий облик. Маг, видимо, решил, что он отдал камень тебе, потому что шел за тобой до самых школьных ворот. «Откуда ты знаешь?» «Я следил за Муромским», — признался Володар, встречаясь со мной взглядом. «Шел следом и планировал скрутить мага, чтобы после допросить в укромном местечке. Но перед самыми воротами Муромский решил ударить тебя в спину, и я был вынужден броситься на перехват. Я вспомнила то мерзкое чувство чужого прожигающего спину взгляда, которое возникло у меня перед входом на школьную территорию, и невольно поежилась от мысли, что без Володара в ту ночь для меня все могло закончиться крайне плачевно. «Что было потом?» — спросила Аленка. «Муромский смог отбить мое заклинание и сбежать из Древотябска», — сказал Володар и почему-то пристально глянул на Демьяна. «Я остался до конца выпускного экзамена, переговорил с учителем Оселковичем и написал отцу. История выглядела странной, но тогда мы еще не осознавали весь масштаб происходящего, поэтому не придали всему особого значения. Я уехал из Древотябска, встретился с Василисой, но возле рогатин нас обхитрил аук со своей стаей волков, и мы пустились в погоню. А дальше вы знаете». В шатре воцарилось молчание. Соловей поигрывал бровями, сигнализируя что-то Ёшке. Та изображала непреклонность в чистом виде. Аленка теребила косу, я нервно дергала заусенец на большом пальце. «Получается, что сегодня мы сорвали кому-то злодейский план», — медленно проговорил Иванушка и просиял. «Круто, да?» «Ну...» — протянул писец, не дав нам и секунды на то, чтобы испытать радость. «Как бы вам так потактичнее сказать, что это еще далеко не конец?» «Воришка прав», — мрачно сказала я. «Кем бы ни был тот, кто стоит во главе всего этого дела, он упрям и целеустремлен. А еще у него нехилая армия наемников и добровольцев», — вставил старенький разведчик. «И нечисть с одурманенными волками», — напомнил молодой. «Он догадается, где искать песца», — подключился Соловей. «И придет за камнем», — подытожил Володар. Присутствующие переглянулись, уже понимая, чем это всем нам грозит. Шатер мы покинули глубоко за полночь. В ходе бурных обсуждений сперва все переругались, потом остыли и попытались общаться, как взрослые умные люди и жуликоватый писец с эльфом. Продержались от силы минут 20, далее все снова пошло не так, и все снова переругались. Не выдержав захода на очередной круг препирательств, я незаметно вышла из шатра совещаний и решила прогуляться. Ноги будто сами привели меня на одну из смотровых площадок, где нервно бил носком ботинка дозорный с заостренными ушками, выдававшими в нем полукровку. «Наконец-то!» — просиял при виде меня молодой, еще совсем мальчишка, полуэльф. И не успела я пикнуть о том, что просто мимо проходила, как мне торжественно передали колчан с парализующими стрелами, закинули на плечо лук. «Бди, а я убежал!» — крикнул разбойник уже на бегу. 4 часа терпел, сил никаких не осталось. Я в глубокой задумчивости покрутила в руках переданное оружие и пожала плечами. «Ну, могло быть и хуже», — сказала я веткам дерева, надежно укрывавшим от посторонних глаз, и подошла к самому краю. Шагов подошедшего мага я не услышала, скорее просто спиной ощутила, что Володар стоит за плечом. «Василиса, все в порядке?» — тихо позвал он. «Нет, конечно, не в порядке», — выпалила я в сердцах, ударяя ладонью о жердь, служащую перилами, и выпуская клокочущее внутри возмущение. «Я зла. Я очень-очень зла, Володар. Оказывается, все это время вокруг меня разворачивалась интересная история, а я ни сном, ни духом. Мог бы, кстати, и сказать». «Зачем? Чтобы ты полезла куда не следует и пострадала?» «Ой, знаешь что?» Я круто развернулась и ткнула пальцем в его широкую грудь. «Обойдусь без личных телохранителей». «Ладно». Легко и абсолютно неискренне согласился Володар, опуская свои широкие ладони на мою талию и притягивая к себе. Я уткнулась упрямым лбом в грудь, приятно пахнущую мужчиной и кожаной перевязью. Немного посопела, собираясь с мыслями, и обвинительно буркнула. «Ты должен был сказать про круг и про камни». «Я и сказал». Я возмущенно фыркнула, невербально намекая, что сказал поздно и всем, а надо было сразу и только мне. Еще подумала, что можно немного покричать на эту тему, но вспомнила, почему сбежала из шатра, и поняла, что сил на еще одно выяснение отношений нет. «Больше так не делай», — попросила я. «Не буду». Максимально правдоподобно соврал Володар. Тесно прижавшись друг к другу, мы долго стояли, слушая ровное дыхание, стук сердца и шелест листвы. А потом пришел дозорный. «Какого лесного хрена?» Я отпрянула от мага, как милующаяся с котом кошка, на которую плеснули из ушата холодной воды, и смущенно потупилась. «Совсем страх потеряли», — ворчал сменщик сбежавшего полуэльфа, отбирая колчан и лук. «Один потерпеть не может, другие слово «дозор» со словом «свидание» путают. Никакого порядка. Вот расскажу его светлости, будете знать». Престыженно втянув головы в плечи, мы с Володаром торопливо сбежали с дозорной площадки, свернули на подвесной мостик, перекинутые между дубами, и оказались перед еще одним шатром. Сами разбойники предпочитали спать в гамаках из листьев прямо так, но для нас выделили несколько обычных спальных мест, больше смахивающих на простые походные палатки, только разбитые высоко над землей. Очень-очень высоко над землей. Я уже протянула руку, чтобы отдернуть полог и залезть в палатку для девочек, но Володар перехватил ладонь и крепко сжал. «Подожди», — тихо попросил он. Обернувшись, я вопросительно глянула на мага. Его глаза удивительно синего цвета потемнели и будто бы светились изнутри силой. Лицо Володара было все таким же серьезным, но взгляд растерянно блуждал по моему лицу, немного задержался на губах, скользнул к шее и там застыл. «Володар?» Мужчина отмер, напряг силу воли и с видимым усилием заставил себя посмотреть мне в глаза. «Если удача от нас не отвернется в неподходящий момент, то соловей сможет удачно отбить атаку и продержаться какое-то время. Но нам нужна помощь», — сказал он. «Пока тебя не было, я отправил Иванушку с Демьяном к богатырям за подмогой. Агриппина Игоревна ускакала за ёжками. Обращаться к магам я не рискнул, но сложилось десяток птичек отцу и его друзьям. И теперь мне нужна твоя помощь, Василиса». Я приободрилась. «Что делать? Хочешь, чтобы я осталась в лагере и прикрыла тебя во время нападения? Или дашь для защиты противоположную точку? Учти, в резерве я топтаться не собираюсь. Не-а». Володар издал низкое, еле слышное ворчание, и я кожей почувствовала гипотетические клыки, которые вот-вот прикусят мою шею, но маг продемонстрировал чудеса выдержки. «Оставлять пятый камень в лагере небезопасно. Доверительно склонившись к моему лицу, заговорщицки прошептал он. «Если мы не выстоим и проиграем, то противник не должен получить оставшийся ключ для открытия круга». «Предлагаешь перепрятать камень?» — догадалась я, тоже переходя на шепот. «Но как и куда?» Маг поднял руку и дернул шнурок с драконьей чешуйкой, болтавшейся на моей шее. «Горыныч подарил ее на случай, если вдруг ты окажешься в беде. Так вот, беда близко. Утром Соловей проведет тебя и Алену тайной тропой из леса. Найдешь площадку посвободнее и позовешь Горыныча. Вместе вы полетите в гребенчатые горы и уговорите других драконов взять пятый камень круга на сохранение. Уж они никогда не позволят кому бы то ни было забрать то, что пересекло порог в сокровищницу. А ты? А я останусь в лагере сражаться». Отпустив руку мага, я быстро заглянула в палатку, проверила, что утомленная событиями Аленка сопит в обе дырочки, неслышно вытащила свою сумку и вернулась обратно. «Полагаю, что если Иванушка с Демьяном умчались к богатырям, то у тебя в палатке посвободнее», — сказала я, проходя мимо оторопевшего мага, притормозила у самого входа, развернулась и провокационно добавила. «Если пообещаешь вести себя хорошо, то я, так и быть, разрешу себя не сильно куснуть». Губы Володара дрогнули в улыбке лиса, выследившего наивного зайчишку. Одним плавным движением, оказавшись рядом, мужчина прижал меня к себе, сделал шаг внутрь палатки, и не успела я опомниться, как мы уже сладко целовались. Возможно, что в последний раз.